Слушай мои указания, я буду давать команду, каким шагом тебе следует преодолеть расстояние к следующему столбу. Я говорю, ты сразу делаешь, сказала Юичи, упреждающий шаг. Нин сразу попробовал продвинуться вперед и шагнуть на следующий столб, стоящий перед ним, но, зацепившись за шкуру, он со свистом упал на землю. Помни, во время продвижения по массиву тысячи звезд, ты не должен задеть ни одной шкуры животного. Если ты заденешь, то должен начать сначала, сказала Юичи. Нин стиснул зубы. Он отказался поверить, что может упасть снова. Он еще раз запрыгнул на короткий столб, после чего, используя упреждающий шаг, он пролетел, уклоняясь от шкуры, на следующий деревянный столб. Однако он использовал слишком много силы. Он долго пытался вернуть равновесие после сделанного шага. Помни, твои шаги должны быть цепкими, словно лапа зверя, впивающиеся когтями в каждый столб. Когда ты приземлился на следующий столб, ты не должен колебаться, как ветка под ветром, сказал Юичи. Каждый твой шаг должен быть строго выверен. Он не может быть немного меньше или немного больше нужного. И прямо сейчас ты дико шатаешься. Если бы это была битва за жизнь, этот твой шаг создал бы противнику трещину в твоей обороне для атаки. Продолжаем. Упреждающий шаг, обводный шаг, наскок, уход, шаг с разворотом. Юичи отдавал один приказ за другим. Вообще-то говоря, все техники работы ног основывались на этих базовых движениях. Но различия между техниками были подобны дню и ночи, так как способности создателей техник были разные. Некоторые техники будут такими быстрыми, как удар молнии, в то время как другие будут полагаться на ловкость и изящество, словно ветер, или, возможно, на непредсказуемость. Каждая техника работы ног имеет свои собственные тайны, и, естественно, будут иметь разные эффекты в бою. Ах, Нин не прыгнул достаточно высоко, зацепившись боком за шкуру, которая не позволила ему приземлиться на следующий деревянный столб. Он упал. Не сказав ни слова, Нин пошел обратно на первый столб. Ах, его колени не были достаточно согнуты. Ах, он не приложил достаточно силы. Нин бегал, словно вспышка, по этим тысячам деревянных столбов, дико тренируясь в шести базовых движениях. Его тело постоянно изгибалось в воздухе, пытаясь увернуться от этих шкур животных. Иногда получалось, иногда нет, но не в этом была суть. Самое важным было то, что каждый шаг позволял ему увеличить свою силу и улучшить свое чувство гравитации. «Мама, как долго я буду тренироваться в этом?» – спросил Нин, упав множество раз. «Нин, сынок, начни с кратчайшего столба и пройди через все 1008 деревянных столбов, после чего спрыгни с самого высокого. Во время движения не дотрагивайся ни до одной шкуры. Если ты будешь в состоянии завершить свой путь в течение 10 вздохов, тогда ты достигнешь базового уровня мастерства в этой технике», – рассмеялась Юичи. Нин был ошеломлен, услышав это. «Что? 10 вздохов? Да за такой промежуток я и по ровной дороге не успею пробежать такую дистанцию. 1008 деревянных столбов, все из которых надо пройти. Это была дистанция свыше 1000 метров. Он не успеет пройти такую дистанцию даже на полной скорости. Нин, позже, когда ты закончишь первый уровень в очистке тела демонического бога, ты будешь способен преодолевать дистанцию в 1000 метров за 10 вздохов», усмехнулась Юичи. Но у Нина не было слов. «Продвигайся по массиву тысячи звезд, словно ты ходишь по земле, только тогда ты достигнешь базового уровня». «Тогда что означает достигнуть продвинутого уровня?» Нин ничего не мог поделать и просто задал вопрос. Юичи толкнула соседнюю шкуру зверя, которая начала покачивать соседние шкуры. Вскоре тысячи шкур толкались друг от друга, шоркая в непонятной симфонии, совершенно диким, хаотическим образом. «Следующая стадия, продвинутая, требует от тебя продвинуться с кратчайшего столба через все оставшиеся, после чего спрыгнуть с последнего, все это в течение 10 вздохов, не коснувшись ни одной шкуры. Однако, в продвинутой стадии, все шкуры животных будут постоянно качаться, сталкиваясь друг с другом». Юичи посмотрела на сына. «Когда ты достигнешь этого, ты овладеешь продвинутой стадией. Но, как это возможно? Если все шкуры будут качаться, как я уклонюсь от них? Будет возможно, затратив несколько секунд на каждую, чтобы выбрать момент и прыгнуть на следующий деревянный столб, но в такой короткий отрезок времени». Нин чувствовал, что это было просто слишком просто до невозможности трудно. «Вот поэтому я и сказала, что с помощью массива 1000 звезд тебе потребуется 10 лет, чтобы достигнуть продвинутого уровня в технике шаги тени ветра, сказал Юичи. Отныне до обеда ты постоянно будешь практиковаться здесь, на массиве 1000 звезд. Тогда что по поводу третьей стадии? Один с миром, Нин задал оставшийся вопрос. Юичи посмотрела на сына и усмехнулась. Это совершенно другой уровень. Когда ты достигнешь его, ты поймешь, насколько силен он. Можешь хотя бы привести пример? Спросил Нин. Хорошо, если ты хочешь, чтобы я описала его. Даже 10 тысяч одновременно выпущенных стрел, летящих, словно дождь, ни одна из них не сможет коснуться достигнувшего этой стадии, а уж тем более поранить. Юичи посмотрела на своего сына. 10 тысяч одновременно выпущенных стрел? Нин сразу начал представлять эту огромную тучу бесчисленных стрел, падающих вниз, ни одна из которых не сможет достигнуть цели. Это было невообразимо. Человеческое тело все еще занимает некоторое пространство, в конце концов. Если бесчисленное количество стрел будет лететь с неба, логически говоря, нет путь уклониться от всех них. Юичи улыбнулась. Не будь таким обескураженным. Большинство пиковых экспертов Хатюань разных племен будут в состоянии достигнуть только первого, базового уровня. Синтянь формы жизни будут способны достигнуть второго, продвинутого уровня. Большинство учеников Цзыфу будут в состоянии достигнуть третьего уровня, один с миром. Но, конечно, некоторые чрезвычайно талантливые эксперты уровня Синтянь также будут в состоянии достигнуть уровня единства с миром, например, твой отец. Улыбнулась Юичи. Отец? Нин был удивлен и восхищен. Техника движения твоего отца уже достигла уровня единения с миром. И даже в искусствах меча, которые намного сложнее техники движения, твой отец тоже достиг уровня единения с миром, с улыбкой продолжал Юичи. Именно поэтому твой отец бесспорный эксперт номер один из клана Цзи Западной префектуры. И именно поэтому он уважаем бесчисленными соседними племенами. Сердце Нина мгновенно наполнилось героическим чувством. Если его отец сделал это, то он должен все это определенно повторить. У него есть картина Нюэ, и он помнит свою прошлую жизнь. Продолжаем. Упреждающий шаг, уход, наскок, иногда падая, маленький, молодой Нин мелькал на деревянных столбах массива 1000 звезд. После обеда, после приема пищи и отдыха, Нин вместе с отцом еще раз направился на тренировочные площадки. Послеобеденное весеннее солнце красиво блестело, и его лучи были очень приятны лицу. Отец, Нин посмотрел на своего холодно выглядящего отца, одетого в кроваво-красную шкуру зверя. Его сердце было наполнено благоговением. Его отец убивал даже ужасных монстров, таких как дракозмеи и ему подобных. Со стороны силы и навыков его отец уже достиг чрезвычайно высокого уровня. Даже некоторые эксперты уровня Синтянь приходят к его отцу и просятся в ученики, желая изучить искусство меча. У его отца было 9 основных учеников, 3 из которых были на уровне формы жизни Синтянь. Но его отец давал им указания только раз в месяц. Что до Нина, он учил его каждый день. «С этого дня я буду учить тебя тому, как пользоваться мечом», — говорил Ичуань холодным голосом, глядя на сына. «Меч — это не стрельба из лука, и тем более это не техника движения. Стрельба из лука требует от тебя только некоторых высоких аспектов. Когда твоя сила увеличится и твое зрение улучшится, ты естественным образом будешь в состоянии выпускать более мощные стрелы. Хотя работа ног важна, она является дополнительным навыком. Для убийства врага ты будешь всегда использовать свой меч. Меч считается оружием ближнего боя. Он легок и ловок, с двумя гранями. У него больше вариантов использования, чем у сабли. Рубить, скрести, хлестать, колоть, толкать и легко убивать врага. Иногда тот, кто тренируется неправильно, может даже ранить сам себя. Это настоящее оружие войны, и Чуань пристально посмотрел на своего сына. Нин чувствовал, будто его кровь кипит, он не мог больше ждать, его глаза блестели. «Отец, какой вид искусства меча я буду изучать?» «Искусство меча? Подрасти немного!» Холодно прикрикнул и Чуань. «Подрасти?» Нин был сконфужен. И Чуань холодно продолжал. «Движение меча исходит от твоего тела. Если ты хочешь хорошо использовать меч, тогда, во-первых, тебе следует научиться хорошо контролировать свое тело. Сперва ты должен будешь тренироваться рукопашному бою. После того, как твое тело и твои руки станут очень ловкими и ты полностью сможешь контролировать свою силу, только после этого твое тело будет готово для изучения искусств меча. Но подготовка тела – это еще не все. Ты также должен подготовить свой ум для изучения искусств меча. Том 1. Клан Цзи с Ласточкиной горы. Глава 11. Тренировка с мечом Нин, слушая все это, оказался в полной прострации, словно мысли в голове все покрылись пеленой тумана. «Отец, ты говоришь, что я должен подготовить свое тело к тренировкам с мечом. Это я еще могу понять. Но я также должен подготовить свой ум. Что это означает? Не будь нетерпелив». И Чуань взглянул на сына. Толстая книга появилась в его руке, и он бросил ее Нину. «Сначала внимательно пройдись по этому руководству рукопашного боя. В этой технике боя 16 позиций. Оно содержит довольно простые, но в то же время основные методы, позволяющие управлять силой. Когда ты разучишь эту технику рукопашного боя, все твое тело будет двигаться в такт твоим желаниям, и ты будешь в состоянии с легкостью приложить желаемое количество силы в каждое движение. Меч рождается от твоего тела. Если твое тело не будет двигаться в такт твоим желаниям, как может меч двигаться согласно им?» И Чуань продолжал смотреть на сына, беспокоясь, что его сын захочет откусить больше, чем сможет проживать. «Что касается второго, для начала успокой свой ум». Нин понял эту логику. «Заточка ножа не делает резку медленнее». «Да, отец», — сказал Нин, опуская голову и начиная читать книгу. Он начал внимательно изучать и проникаться тайнами рукопашного боя, описанными в книге. Книга была довольно толстой, но если быть честными, это было из-за того, что она была сделана из кожи животных, которая делала каждую страницу довольно толстой. После запоминания основополагающих аспектов техники, он начал тренироваться. Его отец постоянно давал ему подсказки и указывал на ошибки, и, время от времени даже сам показывал некоторые позиции, чтобы ускорить понимание Нина. На самом деле техника шагов тени ветра также содержала в себе некоторые принципы использования силы, но она концентрировалась на использовании этой силы ногами. Из-за того, что он уже имел некоторый опыт к настоящему времени, Нин изучал технику рукопашного боя относительно быстро. 2 часа спустя. «Отдохни пока», — сказал Ли Чуэнь вспотевшему от тренировок сыну. «В будущем ты будешь проводить 2 часа каждый день в таких тренировках, до тех пор, пока я не решу, что твое тело подготовлено к тренировке с мечом. Но подготовка тела, как я уже сказал, это только один аспект. Ты должен также подготовить свой ум к владению мечом». 2 черных металлических меча появились в руках Ичуэня, которые он бросил своему сыну. «Возьми их». Нин взял оба меча. Ичуэнь указал на пустую зону. «Пфф». Вдруг металлическое существо появилось из ниоткуда. В руках у него была сабля. «Это марионетка», сказал Ичуэнь. «Практики очистки ци на бессмертном пути часто делают такие вещи. Перед тобой самая обычная марионетка, имеющая силу мастера на уровне Хатюань. Однако его тело чрезвычайно жесткое. Отец, что это за красные места на его теле?» Удивился Нин. Черная металлическая марионетка имела красные отметки на своем теле. Они находились на лбу, руках, боках, горле и на некоторых других местах. «Попробуй уколоть его в красную отметку на лбу», сказал Ичуань. «Ты должен сделать это быстро». «Понял». Нин сделал сильный выпад своей правой рукой. «Ха!» Кончик меча выстрелил вперед, пронзив голову, но промахнулся и ударил всего в миллиметре от красной точки. Но Нин был слегка удивлен. Он точно целился именно в красную точку. Он сделал еще 3 выпада подряд, но результат был таким же, почти попал. «Теперь ты это понял», спокойно сказал Ичуань. «Хотя ты хочешь ударить его именно в середину лба, когда ты действительно совершаешь движение, ты не в состоянии сделать его точно. Да и как может твой удар быть точным? Сначала тебе следует научиться контролировать в совершенстве свое тело. После этого ты должен пройти бесчисленные тренировки. Каждая техника меча при разборе состоит из 13 специфических движений. Рубить, колоть, срезать, взмахивать, крушить, хлестать, толкать, разорвать, опираться, перехватить, скрутить, тянуть и убрать в ножны. Такие как рубить, колоть, срезать, взмахивать, крушить, хлестать используются для атаки. Толкать, разорвать, опираться, перехватить, скрутить, тянуть и убрать в ножны используются для защиты. И Чуань указал на металлическую марионетку. Эта марионетка неподвижна, и у нее есть 9 точек на теле. Используй 1-6 движений против нее, а я буду указывать на секреты, таящиеся в каждом отдельном движении, и помогу тебе привести к гармонии свои атаки. Каждое базовое движение должно быть повторено не менее 10 миллионов раз. В будущем марионетка начнет двигаться и атаковать тебя сабельными техниками. В это время ты будешь использовать остальные 7 базовых движений, для защиты себя. Ты также повторишь каждое из них 10 миллионов раз. Атака. Защита. После того, как ты привыкнешь к этим двух занятиям, марионетка начнет битву с тобой, в которой ты будешь использовать объединенные 13 позиций для борьбы с ней, и Чуань продолжал смотреть на сына. Когда придет день, что все эти 13 движений станут одним целым с твоим сознанием и укрепятся в твоих костях, и когда ты будешь совершенно точен в своих ударах, только тогда ты по-настоящему поймешь сущность меча в своем уме, только тогда твой ум будет готов к тренировке в искусствах меча. Нин слушал, затаив дыхание. Подготовка тела, подготовка разума, только после этого ты действительно начнешь тренироваться в настоящих искусствах меча. Техники меча довольно запутаны, но все они еще состоят из этих 13 позиций. Если ты не будешь в состоянии даже запомнить и впитать эти 13 базовых движений, как возможны хоть какие-то достижения в тренировках с мечом, после того, как ты близко познакомишься с техникой меча, которую я дам тебе, ты будешь считаться достигнувшим базового уровня владения мечом. Искусство меча имеет также 3 уровня мастерства: базовый, продвинутый, или один с мечом, и один с миром. Продвинутый уровень в техниках уклонения позволяет точно контролировать свое тело, а продвинутый уровень владения мечом подразумевает под собой возможность полностью контролировать и тело, и свой меч, будто соединяя их воедино. Это в 10 раз сложнее. По поводу стадии 1 с миром к этому вернемся позже. И Чуэнь вздохнул и еще раз посмотрел на своего сына. «Цзинин, ты понимаешь, по какому пути ты должен идти?» «Да, отец», — тяжело кивнул Нин. Техника очистки тела, багровая диаграмма 9 небес, даст ему тело демонического бога и невероятную силу. Но техники уклонения и искусство меча решат, сколько из своей силы он сможет использовать в бою. «Отец, как долго мне нужно тренироваться, чтобы достигнуть уровня 1 с мечом?» – спросил Нин. «Трудно сказать», – и Чуань покачал головой. «В прошлом я потратил 6 лет на достижение базового уровня. После этого 6 лет на достижение уровня 1 с мечом. Можно сказать, что для меня на это ушло 12 лет. 12. У Нина перехватило дыхание. Несмотря на то, что его отец был молод, он стал экспертом номер 1 клана Цзи Западной префектуры. Кому-то, имеющему несравненный талант, необходимо 12 лет до достижения этого уровня. А множество обычных людей, они будут тратить всю свою жизнь на тренировки и в боях, но все равно не смогут достичь продвинутого уровня. Не кусай больше того, что смог бы проглотить. Продвигайся по шагу, постепенно, продолжал Ичуэнь. Давай начнем. Дай мне научить тебя одному из 13 движений, колющие атаки. Под руководством своего отца, Нин сразу начал выполнять правильные движения. Сотня рубящих атак, сотню колющих атак, сотню режущих атак. Это было очень скучно и очень утомительно. К счастью, Нин имел огромные регенеративные способности, а учитывая его закаленный характер, переданный из прошлой жизни, когда он был мучен болезнями, он не был тем, кто легко сдается. После тренировки атакующих движений в течение 2 часов, следующие 2 часа он начал тренировать защитные движения. Металлическая марионетка не уставала, снова и снова нападая со своей саблей на защищающегося Нина. И Чуэнь окликнула Юичи, которая стояла поодаль и смотрела на своего сына, который тяжело тренируется. И Чуэнь подошел к своей жене, и оба они начали смотреть на далекую металлическую куклу, постоянно атакующую их сына. «Юичи, я не ожидал такого. Я, правда, не ожидал у нашего сына такая мощная сила воли. Я даже подготовился к тому, что он будет жаловаться на усталость, и думал, что придется силой заставлять его продолжать тренировки. Я не ожидал, что мне не придется заставлять его вообще». Когда он тренировался технике уклонения этим утром, Юичи чувствовала сожаление по отношению к своему сыну. Даже когда он сказал, что он устал, он все равно тренировался снова и снова. Он вообще не останавливался. 6 часов утром, 6 часов после полудня, и того 12 часов тренировок. Нин еще маленький. «Я все еще помню, каким я был в его возрасте», – мягко сказал Ичуан. «В это время тренироваться меня заставлял мой отец. Я уставал так сильно, что доходил чуть ли не до потери сознания, а когда я сдавался, мой отец хлестал меня кнутом. Я плакал каждый раз, когда мне приходилось тренироваться с мечом, и это продолжалось до 10 лет. В 10 лет моего отца убил ужасный монстр в горах Восточного озера. Статус моей матери и меня упал в клане на 1000 сажений. Моя мать была сильно огорчена тем, как холодно все к нам относились, будто нас нет вообще, и она умерла от болезни, и тогда я, наконец, проснулся. Я больше не говорил, что я устал или что мне больно. Каждый день я концентрировался на тренировках. Кто-то, кто никогда не тренировался раньше, не сможет сказать, какими изнурительными бывают тренировки. Уставшее тело, уставший ум. Тот, кто недостаточно умственно подготовлен или недостаточно решителен, не сможет добиться успеха. Я все еще сомневался в том, чего сможет достичь наш сын в будущем, мягко продолжал Ичуань. Хотя предрасположенность к очистке тела демонического бога у него очень высокая, если он не будет тяжело работать, он все еще не сможет добиться многого. Но теперь, я верю, что мой сын определенно станет одним из лучших экспертов этого мира. Он определенно будет. Услышав слова своего мужа, Юичи пригляделась к своему сыну, тренирующемуся на расстоянии. Она мягко кивнула. «Я тоже верю в это. Видя, как ты становишься еще сильнее, даже сильнее этого супермена из фильмов, это абсолютно великолепное чувство». Год спустя, Хья Дымин, стоящий поодаль, бросил 4 камня в воздух. Слегка подросший Нин натянул тетиву лука, держа в руке 4 стрелы, плотно зажав их между 5 пальцами. Свист, свист, свист, свист. 4 стрелы улетели одновременно, превратившись в небольшие точки в небе, поразив все 4 камня, которые были брошены в небо. Все 4 камня раскрошились в мелкую крошку, которая упала на землю. «Молодой мастер, а ты хорош!» Дымин подошел и громко рассмеялся, словно гром. «Учитель, Дымин!» Нин убрал лук. «Ты уже овладел умственной частью. Ты даже быстро овладел моей гордостью и радостью, квадровыстрелом!» Продолжал смеяться Дымин, хваля Нина. «Мне больше нечему учить тебя относительно стрельбе из лука. В будущем ты сам будешь повышать свой уровень мастерства, тренируясь и получая опыт боя. Когда ты станешь сильнее, твои стрелы будут нести большую мощь. Эта тренировочная площадка уже слишком мала для тебя. Тебе нужна площадка побольше, которая позволит тебе тренироваться, запускать стрелы на 1, 2, 3 или даже на 4 километра. Чем длиннее расстояние выстрела, тем большее количество влияющих факторов надо будет учесть, таких как ветер, среда, местность». «Я понял», кивнул Нин. «Стрельба из лука – это очень точное искусство. При стрельбе необходимо не только как можно сильнее натянуть тетиву, но и учесть траекторию полета стрелы. Помимо скорости ветра, окружения, существует множество других факторов, которые по-разному влияют на полет стрелы, такие как дождь и даже гравитация. Хотя это и было сложно, так долго, как стреляющий может чувствовать направление и силу ветра, он сможет попадать в цель даже без необходимости прицеливаться. Это было потому, что есть принципиальная разница между тем, кто прицеливается и стреляет, и тем, у кого уже вжилась стрельба из лука в кости, благодаря этим бесконечным, повторяющимся тренировочным заданиям. Что по поводу Нина, на расстоянии до 500 метров ни одна муха не сможет улететь от его стрелы. Но этого было недостаточно. Когда он станет сильнее, его стрелы будут лететь на более далекие расстояния и с большей силой. К примеру, стрелы, выпущенные экспертами уровня Синтянь, летят на несколько километров, не теряя своей силы и точности. Чем больше расстояние, тем сложнее будет попадать в цель, а значит, необходимо еще больше тренироваться и получать опыт. «С завтрашнего дня я не буду приходить сюда больше», — сказал Дымин, посмотрев на Нина. «Молодой мастер, вы самый талантливый из тех, кого я обучал. Не растратьте свой талант. В будущем вы определенно станете самым ужасающим лучником в области Ласточкиной горы». Том 1. Клан Цзи с Ласточкиной горы. Глава 12. 6 лет во дворе, предназначенном для тренировок, мальчишка, одетый в шкуру молодого зверя, орудовал черным затупленным мечом. Он стоял во дворе, в окружении 9 рослых и сильных воинов. Эти сильные воины были одеты в доспехи и вооружены длинными шпагами, мечами, саблями. Но ни одно оружие этих воинов не было обнажено и заточено. 6 лет. Нин тренировался с мечом уже 6 лет. Сейчас он был 10-летним мальчишкой. Благодаря своим тренировкам, он значительно подрос и достигал 160 сантиметров, всего лишь на 10 сантиметров меньше, чем он был в своей прошлой жизни. Внешне он выглядел почти так же, как и в прошлой жизни. Все-таки есть смысл в высказывании, что внешний облик есть отражение твоих мыслей. Если бы кто-то постарался найти различия в его нынешнем и прошлом облике, то он, конечно же, нашел бы. А ведь оно и вправду есть. В той жизни его лицо было болезненно бледным, а сейчас оно стало олицетворением безудержной жизни и энергии. Правила неизменны. Нин уставился на людей, окружавших его. Его взгляд был страшнее монстра. Каждый, кто сможет сразиться, будет вознагражден золотом. Хэймэм, осторожней, юный господин. Ха-ха, награда золотом. Братья, давайте покажем этому молодому господину, насколько мы сильны. И все эти храбрые воины рассмеялись. Они были самыми могущественными воинами армии клана Цзис западной префектуры, воинами Нина. Чтобы получить звание воина, Нину нужно было дать волю всей своей внутренней силе и быть воином с огромным опытом в сражениях. Награда золотом означала целых 10 фунтов золота. В многочисленных племенах золотые монеты использовались в качестве валюты. И для этих воинов такая награда была весьма стоящей. И все же они не смели терять своей бдительности, так как в армии уже давно прошел слух о силе и проворстве Нина. Он часто сражался с самими привилегированными воинами своей армии, и поэтому его мастерство очень быстро совершенствовалось. И все воины об этом прекрасно знали. Даже если 9 самых сильных воинов объединяли свои силы в сражении с Нином, его все равно нелегко было победить. Но все же, это было возможно. С черным мечом в руках, Нин спокойно смотрел на окруживших его людей. На самом деле, с тех пор как он познал самую сложную технику владения мечом, техника мечей богов и дьяволов, и отработал ее до уровня одобрения его отцом, сражаясь с металлическими марионетками, только тогда ему было позволено сразиться с огромным количеством воинов и солдат. Во время сражения они всегда использовали тупые мечи, но в то же время его отец дал ему одно строгое указание: во время сражения всегда бери один и тот же меч. Кроме того, ты можешь использовать лишь 10-ю долю своей истинной силы, и только сражаясь со своей матерью или со мной, ты можешь использовать двойной меч. Запомни, двойной меч – это твое тайное оружие. Используй его только тогда, когда ты действительно хочешь убить своего противника. Хотя слава и сила Нина была известна всей армии, и его знали как очень талантливого воина, это была лишь верхушка айсберга. И, конечно же, сражаясь в битве, Нин в полной мере использовал технику владения одним мечом и технику ведения боя ногами. 9 могущественных воинов, окруживших Нина, ходили вокруг него, уставившись как на добычу. А Нин стоял неподвижным как гора. Ша! Внезапно один из 9 солдат, окружавший его, ринулся вперед. Лысый солдат, державший в руках длинное копье и вращавший его как змею, молниеносно метнул его рядом с Нином. Столкнувшись с этим злобным копьем, Нин вздрогнул и оказался рядом с этим лысым солдатом. Копья бессильны в ближнем бою. Цы! Затупленный меч сверкнул в руках Нина. Как только меч промелькнул в его направлении, лысый воин поспешил пнуть свое длинное копье по направлению Нина, как будто бы он сам свалился в толпу окружавших его воинов. «Вау, это опасно! Я почти сразил тебя одним движением! Воины, будьте внимательней!» — в спешке произнес лысый воин, как только вернулся на свое место. А Нин тем временем наступил на кончик копья, уставившись на воинов, окружавших его. «Советую вам нападать всем вместе, иначе у вас не будет шанса одолеть меня. Идемте, давайте сделаем это». 9 воинов, чувствуя превосходство в силе, решили не начинать нападение по одному. Они сразу же приблизились к Нину, атакуя его в полную мощь. Завыл ветер, промелькнули сабли, тени мечей плавными движениями отражались на земле, копья свистели в воздухе, словно рычащие драконы, дубинки вдребезги разбивались о землю, словно злобные тигры. Нин старался отражать нападение со всех сторон, просто стоя на месте и лишь изредка поворачиваясь и делая шаг в сторону. Результатом этих, казалось бы, мгновенных движений, стали множество пропущенных нападений. Лязгающие звуки оружия, ударяющегося друг об друга, были похожи на раскаты грома. Очевидно, эти удары несли в себе огромную мощь. Временами эти звуки были похожи на глухой треск. Воины Нина Фанг действительно заслуживают своего титула. Эти 9 бойцов отлично работают в команде. Если бы их было 5 или 6, я бы мгновенно одолел их. Но 9 одновременно атакующих бойцов поставили меня в неловкое положение. Нину показалось достаточно сложно справляться с нападениями этих 9 бойцов. В конце концов, у него был всего один меч. Под таким натиском, для отражения атак ему пришлось использовать технику меча и боя ногами. Ху, ху, меч выл, рассекая воздух. Нин вдруг почувствовал опьянение. Именно в это мгновение, его тело и меч слились воедино. Казалось, что его тело сравнялось с мечом, и даже с ветром, мощным порывом обдувавшее его меч. Цзи. Затупленный меч слегка ударился о доспехи воина. Он задрожал, а затем со свистом отразил лезвие противника, тем самым оставив его безоружным. А после, кончик его меча приблизился к груди противника. Воин почувствовал нарастающую силу меча, коснувшегося его шеи, и сразу же отступил назад и присел. Время тянулось так долго, как осенний лист, опадающий по осени. Внезапно движения Нина с мечом стали особенно ловкими, осмотрительными и молниеносными, способными измениться в мгновение ока. Сражаясь в смертельном бою, минутного преимущества будет достаточно, чтобы изменить исход боя и победить. Хотя, в прошлый раз он считал достаточно сложным одолеть этих 9 воинов, а сейчас он смог бы сразить их в мгновение ока. Поздравляем, молодой господин! Поздравляем, молодой господин! Ваша игра мечом стала более совершенна, сказал один из бойцов, с мечом в руках. Все бойцы были удивлены и взволнованы. Все поздравляли Нина. Маленький мальчишка, 10 лет от роду, смог добиться совершенного мастерства в технике владения мечом, и смог стать одним целым со своим мечом. Это, казалось, более невероятным, чем даже похвала его отца, меча капли дождя, Цзи и Чуэня. Ха-ха-ха, как всегда Нин был очень возбужден. 6 лет постоянных тренировок с мечом, каждый день, не считая времени затраченного на оттачивание своих навыков по стрельбе из лука, он действительно проводил, упражняясь с мечом. Иногда он тренировался с отцом или его учениками, а иногда приходилось сражаться с армией солдат. Его меч уже давно отпечатался на его костях. Уже давно, после 10 миллионов занятий, его точность во владении мечом достигла уровня, приводящего в ужас. И обладая способностью раздвоения, его техника меча стала еще более неуловимой и непредсказуемой. Обладая божественным телом, он достиг вершины стадии хаотин в своей внутренней энергии. Это сделало натиски его мечами неудержимыми. И наконец, сегодня, все полученные умения слились в одном бою, и он, наконец, достиг совершенной техники владения мечом, техники владения одним мечом. Дорогие воины, сегодня вы помогли мне сделать прорыв. И хотя я не могу предложить вам многого, я награждаю каждого из вас 10 фунтами золота. Попробуйте только отказаться. Громко рассмеялся Нин. 9 бойцов обменялись взглядами и хором произнесли: «Благодарим, молодой господин. Если бы они проиграли роль, они никогда не осмелились бы принять награду. В конце концов, у них была гордость и достоинство. Но для юного господина Нина овладение техникой одного меча стало главным и радостным событием. Таким радостным событием, что награждение воинов подарками было весьма кстати. 9 бойцов, стоявшие в стороне, слуги Нина, весенняя трава и осенняя листва, поспешно приближались к воинам, держа в руках каменные подносы. На подносах красовалась россыпь золотых монет. Это было золото высшего качества. Принимая свою награду, воины рассмеялись, потому что тогда Нин выглядел действительно впечатляющим. Но все они прекрасно знали, как тяжело досталась Нину эта победа, как упорно он занимался на протяжении всех этих лет. Мои поздравления, молодой господин, восхитительно. Когда воины, наконец-то ушли, на лицах слуг Нина появились нотки радости и гордости за него. Прошло 6 лет, и сейчас эти 2 служанки стали 20-летними девушками. Самый расцвет сил для любой женщины. Эти служанки непременно станут женщинами своего господина. В своих сердцах они уже давно считали Нина своей вселенной и своим богом. Они действительно были рады наблюдать, каким могущественным стал их господин. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Нин. Все были взволнованы этими событиями. В конце концов, с самого раннего возраста, он усердно трудился. И как же ему оставаться спокойным после своего триумфа? Только после 2-летних занятий с мечом, его отец решил, что тело и разум Нина готовы приступить к освоению техники меча. Только тогда он познал технику мечей богов и демонов. И лишь спустя год, когда он освоил первый уровень, отец позволил ему упражняться с другими. А спустя еще 3 года, которые завершились сегодня, он наконец-то достиг 2-го уровня, уровня совершенного владения мечом, становясь с ним одним целым. «Весенняя трава, осенняя листва, идемте со мной», — позвал их Нин. Сейчас он собирался повидаться со своими родителями. Далеко в горах был слышен свирепый вой. Там собрались всадники в черных доспехах. Их доспехи были внушительных размеров и покрыты острыми шипами. Они были похожи на рослых и яростных зверей. Эти звери выглядели довольно свирепыми, метая взглядом отблески холодного света, а копыта их были крепкими и сильными. Казалось, что сотрясается вся земля, когда они мчались галопом. Сотня всадников в черных доспехах источали ауру могущественных экспертов. Ха, все всадники в черных доспехах оглянулись. Они увидели, как отдаленная гора быстро покраснела и затем из нее стала извергаться горячая лава. Огромное количество лавы стекало по горе, и едва заметная человеческая фигура виднелась у истока лавы. Все его тело было поглощено пламенем, исходившим от лавы. Он приближался к ним. Ху! Сделав всего один шаг, он перепрыгнул на землю. Он был верхом на свирепом звере, огненно-черной окраски. За ним следовал четырехкопытный зверь. Человеческая фигура быстро выбежала из лавы, позволяя им увидеть его лицо. Это было лицо старика, у него были огненно-красные волосы, а с уха свисал алый уж. Зверь с четырьмя копытами шагал сбоку и казался крайне послушным. «Господин!» — уважительно прокричали сотня воинов в черных доспехах. Злобный старик громко рассмеялся. «Мы вышли на охоту, и я не думал столкнуться со змеем в доспехах. Моя удача не оставляет меня. Этот змей очень близок к уровню формы жизни Синтянь. Когда доберусь домой, мне понадобится время, чтобы поднять его. Господин, господин!» — внезапно послышался голос, откуда-то сверху. Цзили поднял голову вверх. В воздухе виднелось огромное летающее чудовище с крыльями, покрытыми голубым оперением, а на нем сидел человек. Когда летающее чудовище приземлилось с невероятной скоростью, человек, сидевший на нем, быстро спрыгнул на землю, затем подошел и опустился на колено. «Господин, господин, у меня известие из префектуры. Говори», — произнес Ли. «Сын Ичуаня, Нин, сегодня познал таинство слияния с мечом», — почтительно произнес мужчина. Ли уставился на него, огонь, окружавший его, разгорелся еще ярче. Он был настолько рассержен, что его тело задрожало от злости. И вдруг он отбросил змея в доспехах, которого принес из отдаленного горного утеса. Ужасное тяжелое чудовище, весом как минимум 10 фунтов, превратилось в маленькую кляксу. «Возвращайтесь в западную префектуру», — прокричал Ли, стиснув зубы. «Слушаемся», — послышался ответ сотни воинов в черных доспехах. Хотя они понимали, что избавление от змея в доспехах было огромной потерей, но их господин, Цзили, находился сейчас в свирепой ярости, и никто не осмелился ему возразить. Сотня воинов в черных доспехах сопровождали Ли, восседавшего на своем четырехкопытном звере. Они покинули дремучие таинственные лесы и быстро исчезли, оставив лишь змея в доспехах, лежавшего где-то в горах, со стекающей по скале кровью. Том 1. Клан Цзи с Ласточкиной горы. Глава 13. 5 главных техник владения мечом. Цзили вернулся в свой дом в очень злом расположении духа. За ним следовал его четвероногий монстр. Когда они вошли в дом, все слуги и охранники склонили головы, приветствуя своего хозяина. Никто из них не осмелился бы даже громко дышать. Было очевидно, что их хозяин очень разозлен. Тот, кто довел его до такого состояния, может быть избит до смерти. «Отец!» — послышался отдаленный звук, и в комнату вошел мужчина средних лет, одетый в меховые одежды и с десятками косичек на голове. Цзили взглянул на него. Он был самым способным из сыновей Цзили, и к тому же ему удалось достичь формы жизни Синтянь. Его звали Цзи Чжедевич. Нахмурившись, Цзили спросил: «Чжедевич, это правда? Я отправился на охоту, и вскоре получил известие о том, что отпрыск Ичуаня достиг продвинутого уровня техники меча один с мечом». «Все верно, отец», — сын Цзили кивнул головой и вздохнул. «Сегодня состоялась битва между Цзи Нином и 9 воинами Нинафанг. Во время битвы он совершил прорыв в технике владения мечом. В этом нет ни малейшего сомнения». «А-а-а!» — Ли злобно прокричал. «Небеса оставили меня, Цзили. Мой старший брат, Цзи Йонг, уступал мне в ведении боя, но из-за своей надменности я позволил ему захватить титул лорда, префекта. И он произвел на свет выдающихся потомков, а Цзи Ичуань делает свою линию потомства еще надежней. И теперь родился Цзи Нин, который умудрился достичь продвинутого уровня техники меча один с мечом всего лишь за 6 лет тренировок. Достичь этого уровня всего лишь за 6 лет. Те трое молодых гениев, которых мы выбрали среди бесчисленных племен, во многом успутают Нину». Чжедевич согласился с отцом. Чтобы помешать продвижению Нина, они отобрали 3 наиболее талантливых молодых мальчишек, ровесников Нина, и начали тренировать их с самого раннего возраста. Но все же они уступали Нину. Совсем чуть-чуть. Если бы Гризли был на 3 года младше, вздохнул Чжедевич. Гризли. Удивился Ли. Гризли был его приемным сыном. В далеком прошлом, когда Цзили возглавлял армию в походе для расправы с одним из племен за их непослушание, он столкнулся с лютым монстром, золотым гризли. После яростного и страшного сражения, золотой гризли, наконец, был побежден. Затем Цзили наведался в логово золотого гризли и нашел там младенца. Младенцу не было и года, но он уже обладал огромной силой, и был очень похож на Цзили. Ли сказал: «Малыш, тебя похитил золотой гризли, но все же не убил тебя. Вместо этого, он растил тебя, ха-ха-ха, и с сегодняшнего дня ты будешь считаться моим приемным сыном, сыном Цзили. Я назову тебя Гризли». Для людей, обладавших необычными способностями, было вполне обычным делом воспитывать приемных детей. Когда Цзили привез его домой, они определили, что ему все-таки уже исполнился год, а сейчас ему было 13 лет. Цзили растил и воспитывал Гризли как ужасного монстра. Он с младенчества заставлял его тренироваться в бою со зверьми, а иногда даже с чудовищными монстрами. Он, конечно же, также учил его самым необходимым техникам тренировок. И в прошлом году Гризли достиг уровня 1 с саблей. Церемония золотого меча проводится каждые 4 года. Как раз в этом году глаза Чжедевича расширились, и через 4 года будет еще одна. К этому времени Гризли будет 17. Только воины до 16 лет могут принимать участие в церемонии золотого меча. Другой возможности у него не будет, в отличие от Нина. Наша единственная надежда так это то, что в течение 4 лет эти трое юных воинов, которых мы выбрали, смогут достичь формы жизни Синтянь, пробормотал Цзили. Ты прав, отец, согласился Чжедевич. Я лично выбирал их среди всех племен, как самых достойных для становления бессмертным. Они давно достигли уровня Хатюань. Если хотя бы один из них будет способен достичь формы жизни Синтянь, то наша победа обеспечена. Ли также согласился. Достигшие формы жизни Синтянь могут использовать магические сокровища и, несомненно, победят. Единственная трудность, так это достичь формы жизни Синтить. Все, что в наших силах, так это ждать, и мы увидим, что судьба уготовила для нас, тихо сказал Чжедевич. Ли слегка покачал головой в знак согласия. И хотя они боролись за титул лорда-префекта, ни Цзили, ни его сын никогда не задумывались об убийстве Цзинина. В этом суровом мире главной задачей для клана было выжить, и для этого они должны быть едины, и братоубийство было определенно запрещено. Более того, Нин уже был избран как возможный наследник титула лорда-префекта. И если кто-то осмелится попытаться убить Цзинина, все воины клана Цзи, всех 5 префектур объединят свои силы для поиска и наказания убийцы. Толстая и огромная свеча освещала холл. И Чуэн сидел во главе стола, по обе стороны от него были Сноу и Нин. Они ели еду, стоящую на столе. И Чуэн, смотри, Сноу обратила внимание мужа на сына. Его руки и рот были жирными от мяса, ее глаза были полны гордости за сына. Наш сын постиг основы техники владения мечом, а еще за 3 года он достиг продвинутого уровня 1 с мечом. Кажется, ему не составит труда получить титул лорда-префекта. Держа в руках кубок из бараньего рога, И Чуань кивнул в знак согласия. Когда Нин сражается с противниками, он использует только свою внутреннюю энергию. Он не использует силу багровой диаграммы 9 небес, тактику номер 1 на пути становления бессмертным. Более того, в своих битвах он использует лишь 1 меч. Никто не знал, каким сильным был Нин, только И Чуань и его жена точно знали, каким способным был их сын. Испытание золотого меча так же легко, как достать что-то из кармана. Даже на текущем уровне Нин легко пройдет испытание золотого меча, а через 4 года обладатели формы жизни Синтить не смогут остановить его. И Чуань налил себе еще 1 бокал вина, а Нин просто продолжал сидеть за столом, поглощая и выпивая неимоверное количество еды. Из-за того, что он тренируется по самой лучшей технике очистки тела демонического бога багровая диаграмма 9 небес, его аппетит был соизмерим с аппетитом демонического бога. За 1 прием пищи он мог съесть 10 фунтов мяса демонических чудовищ. Всего лишь за 2 года он достиг 3-го этапа багровой диаграммы 9 небес. Сейчас он остановился, но всего 1 шаг, и он достигнет 4-го уровня. Получив 4-й уровень, он сможет достигнуть формы жизни Синтить, которая ведет к очистке тела демонического бога. Его боевые способности будут в сотни или тысячи раз превосходить способности обычных обладателей формы жизни Синтянь. Бульк, бульк, бульк, залпом опустошил бокал горячей воды, затем потер живот и поставил его на место. «Отлично, Нин». Сноу с улыбкой посмотрела на своего сына. «Да, мама», Нин был очень послушным. Он чувствовал, что его отец лелеял его, но в то же время ценил значимость клана, в то время как его мать действительно возлагала на него все свои надежды. В ее материнских глазах было отражение значимости ее сына, который был для нее намного важнее, чем даже расцвет или падение всего клана Цзи. Сноу взглянула на сына. «Когда твой отец научил тебя 108 мечам богов и демонов, это был самый сложный уровень техники меча, который ты познал. Это был самый подходящий для тебя блок техник, для достижения уровня 1 с мечом. Но сейчас, когда ты уже стал обладать этим уровнем, техника 108 мечей богов и демонов более не столь значима для тебя». «Верно», и Чуань посмотрел на сына. «Сейчас, Нин, когда я подготовил твое тело и твой разум, мне нужно было, чтобы все твои нападения были такими же быстрыми, как скорость света и несравненно точными. Мне нужно было, чтобы все это отпечаталось на твоих костях. И только тогда я приступил к твоему обучению техники 108 мечей богов и демонов, и целью этого обучения было позволить тебе перейти от простых техник к более сложным. Путь овладения техниками меча состоит в переходе от простого к сложному, и обратно от сложного к простому. Только в таком порядке можно научиться владеть мечом», и Чуань посмотрел на сына. «Ты овладел техникой 1 с мечом, и ты владеешь ей так же легко, как собственными руками. Можно считать, что ты прошел обратный путь от сложного к простому». Нин кивнул. Он понимал эту логику. Если бы он был настолько глупым, чтобы постоянно использовать эти 13 позиций, его бы до сих пор считали просто экспертом, владеющим мечом. Но не имея опыта перехода от простого к сложному и обратно, было бы очень сложно достичь уровня 1 с мечом. «Следующий уровень, который тебе нужно достичь, это уровень 1 с миром», — сказал Ичуэнь. «Эта ступень очень сложна». 1 с миром, Нина переполняла чувство предвкушения. «Все техники владения мечом, которые ты познал, сейчас бесполезны для тебя», — Ичуэнь взглянул на сына. «Уровень, которого ты сейчас достиг, достаточен, чтобы подготовить тебя для овладения высшими уровнями владения мечом клана Цзи». Глаза Нина загорелись. «Наивысший уровень техники меча клана Цзи? Наш клан славится своей техникой меча», и Чуань вздохнул с умилением. «В свою очередь, город главной префектуры клана Цзи, город под названием «Город 10 000 мечей» был назван потому, что предки клана Цзи прославились благодаря мелодии 10 000 мечей, которые они использовали, чтобы установить здесь свою власть. Спустя тысячелетия, клан Цзи обладает 5 высшими уровнями искусства меча. Это мелодия 10 000 мечей, меч вспышки молнии, иллюзия сутры, сутра капли дождя и тайные писания полярной звезды. По отдельности каждая техника очень основательна, и их возможности намного выше возможностей техники 1 с мечом. Если ты овладеешь одной из этих техник, ты поймешь, что их сила безгранична. И Чуань вновь посмотрел на своего сына. «Я тренировался в технике сутра капли дождя. Многие, даже достигнув уровня 1 с мечом, в большинстве случаев выбирают одно искусство для тренировки. И все это потому, что деление сознания слишком сложно. Но, Нин, если ты можешь разделять свое сознание, ты сможешь выбрать 2 вида искусств для тренировок». Ху! В руках И Чуаня вдруг появились 5 книг. Он небрежно подбросил их. Они взлетели вверх и приземлились аккуратной стопочкой прямо на стол, не задев при этом посуду, стоявшую на столе. Высшие уровни техники меча, Нин посмотрел на книги. Он понимал, что это были лишь сокращенные описания техник. Только после того, как он сделает свой выбор, он получит полную версию книги. «Выбирай». И Чуань посмотрел на сына и торжественно сказал. «Как только ты выберешь, твой выбор будет записан для истории клана Цзи 5 префектур. Если твой выбор не будет записан, будет считаться, что ты тренировался тайно. Любой воин, тренирующийся тайно, будет истреблен объединенными силами 5 префектур». Ах, Цзи Нин понимал это, но все же не мог побороть свое чувство удивления. «Тогда почему в технике багровой диаграммы 9 небес, которую я изучал, не было такого ограничения? Хотя техника «Багровая диаграмма 9 небес» является техникой номер 1 на пути очистки тела демонического бога, она является самой распространенной техникой. На самом деле все племена клана Цзи имеют копию книги с описанием этой техники. Поэтому не стоит волноваться, если твою копию украдут», и Чуань посмотрел на сына. Большинство техник становления бессмертным и очистки демонического бога не очень ценны. Только наивысшие техники каждого клана особо охраняемые, как эти 5 техник искусства владения мечом. На нашей земле вокруг Ласточкиной горы, 4 из этих техник принадлежат только клану Цзи. И только техника тайные писания полярной звезды находится во владении еще одной общины, ордена Черного Пламени. Нин кивнул, он знал, что в округе Ласточкиной горы, кроме армии великой династии Ся, которая обосновалась здесь, в общей сложности было еще 5 главных держав, включая клан Цзи. Эти 5 держав вели постоянную борьбу между собой, но ни одна из них не осмеливалась бросить вызов армии династии Ся. Правильно, Нин немедленно опустил голову и принялся читать, просматривая 5 наивысших техник владения мечом. Если воин достиг уровня 1 с мечом и также овладеет высшей техникой меча, его сила непременно увеличится. Сутра капли дождя. Это была первая книга, которую взял Нин. Это была высшая техника, благодаря которой прославился его отец. В конце концов, его отца прозвали меч капли дождя. Том 1. Клан Цзи с Ласточкиной горы. Глава 14. Клетка сутра капли дождя. Главной идеей этой техники является высказывание. Когда-нибудь капля дождя пройдет сквозь камень. Нападения, характерные для этой техники, были мягкими, но неутомимыми, они казались бесконечными, как капли дождя, падающие с небес во время ливня. При таких атаках врагу будет трудно даже увернуться. А оборонительные приемы этой техники, в свою очередь, были неприступны, и в то же время, когда десятки миллионов капель дождя соединены в одну точку, они могут представлять собой угрожающую силу. Даже простая капля дождя, со временем пройдет сквозь камень, а меч, обладающий силой капли дождя, естественно, обретает свою непоколебимую силу. Тайные писания полярной звезды действительно являются глубокой и чудесной техникой. Нин кивнул головой, читая книгу, а затем взял следующую книгу «Сутра капли дождя». В этой технике описаны 7 различных позиций с мечом, известных как Дубе, Мерок, Фигда, Мегрес, Алиас, Мизар и Алкайт. Эти 7 основных позиций с мечом обладают звездной энергией. Они могут быть такими свирепыми и дикими, как меч ненасытного волка Алкаиды, или такими тихими и чрезвычайно зловещими, как мелодичный меч Мегрес. Писание полярного меча. Эта техника была частью легендарной техники. Техника меча таинственно загадочна, ей тоже очень сложно противостоять. Какая хорошая техника меча, Нин вздохнул в удивлении, читая книгу, перед тем как перейти к оставшимся 3 книгам. Эта техника является уникальной находкой предков клана Цзи, которую они познали во время своих тренировок и скитаний по миру. Они нашли полуобгоревшую книгу, записи в которой были не совсем понятны. 3 слова в заголовке книги были четко видны. Меч вспышки молнии. 3 слова, потому что русский перевод выражения состоит из 3 слов, а в английском варианте 2 слова. Более того, из этой книги они узнали только о 3 позициях с мечом, и эти 3 позиции использовались для нападения. Когда воин использовал эти позиции с мечом, казалось, что в них содержится сила небесного грома и адского пламени. Без сомнения, эта техника меча, с точки зрения силы нападений, была неоспоримым лидером среди всех техник меча клана Цзи. Иметь всего лишь 3 позиции и считаться одной из 5 главных техник меча клана Цзи, можно представить себе, как эта никому неизвестная техника меча может превзойти остальные 4 техники меча. Однако, несмотря на то, что сила этой техники была очевидна, недостатки ее были также очевидны. Ее главным недостатком было то, что в ней были представлены всего лишь 3 яростные позиции, и они не были связаны друг с другом достаточно хорошо. Более того, все 3 позиции этой техники были предназначены для атаки противника, в то время как для защиты не имелось ни одной позиции. И как могли эксперты, сражаясь в битве, использовать только нападающие позиции? Поэтому совсем немногие выбирают для тренировок эту технику меча. Я действительно хочу увидеть, как выглядит полная версия техники меч вспышки молнии. Нин не удержался и вздохнул. Если у нас есть полная версия, сказал Ичуэнь, стоявший рядом, тогда это будет, без сомнения, самая лучшая техника на пути становления бессмертным в пределах Ласточкиной горы. Нин кивнул и приступил к 4-й книге. Честно говоря, эта техника едва ли может считаться истинной техникой меча, потому что значение слова «иллюзия» для всех вполне понятно. кто-то будет считать ее для себя иллюзией техники сабли, иллюзией техники копья или иллюзией еще чего-нибудь. И это была коварная и мощная техника нападения, которая позволяет воину скрыть свои истинные способности и намерения. Противники часто погибают, даже не поняв, что произошло. Иллюзия сутры. Эта техника была крайне зловещей. Очень важно было выбрать именно ту технику, которая подходила бы определенному человеку. Чрезвычайно сложно тренироваться по технике, которая противоречит твоим природным инстинктам, неважно насколько глубокой она является. Поэтому Нин сразу же отверг ее. Иллюзия сутры. Эта техника мне не подходит. Первая техника, которую исключил Нин, была мелодия 10 000 мечей. ХМ, последняя техника на самом деле обладает великой силой клана Цзи. Нин начал просматривать книгу, представленную в трех главных позициях. Позиция 1 меч и 10 000 теней. Позиция 10 000 мечей сливаются воедино и мелодия 10 000 мечей. Мелодия 10 000 мечей, которую до этого осваивал Нин. И хотя она была сложной, со временем ее можно было постигнуть. В упрощенном виде техника 108 мечей богов и демонов считалась самой сложной из 5 техник меча, даже сложнее, чем мелодия 10 000 мечей. Раздумывая, Нин закрыл глаза. С точки зрения, наиболее впечатляющей и самой сложной, но в то же время самой простой техникой меча является техника мелодия 10 000 мечей. С точки зрения самой коварной и сложной, для отражения нападения была техника иллюзия сутры. Самая традиционная техника – тайные писания полярной звезды. Техника защиты – сутра капли дождя. А с точки зрения самых мощных нападений и самых продуманных и глубоких принципов техники меча является меч вспышки молнии. С точки зрения нападения, она не очень сильна, и в защите то же самое. Это достаточно усредненная техника, но не слабая, с любой точки зрения. Сражаясь с экспертами, всегда должно быть преимущество. Поэтому эту технику также исключим писание полярного меча. Это часть техники тайные писания полярной звезды. Она не подходит моему характеру. Нин задумался. Перво-наперво исключим техника иллюзия сутры. Осталось только 3. Меч вспышки молнии, сутра капли дождя, мелодия 10 000 мечей. Техника сутра капли дождя является обязательной, подумал Нин про себя. Техника похожа на пелену бесконечных капель дождя. Она обладает самыми мощными защитными позициями среди 5 главных техник меча. В сражении, хорошая тактика защиты намного важнее хорошей тактики нападения. В своей прошлой жизни, Нин видел много соревнований боевых искусств. Все чемпионы были экспертами в уклонении от удара и обороне. Даже в таких видах спорта, как футбол и баскетбол, существует высказывание, что защита – это король. И хотя нападения больше радуют глаз зрителей, на самом деле именно надежная защита дает тебе больше шансов на победу. Сейчас же место действия было иным, но смысл остается тем же. В смертельных поединках оборона также является очень важной составляющей. Сражаясь с более сильным экспертом, тебе достаточно просто хорошо защищать себя и не нападать. И если твоя оборона сильна, у тебя есть шанс остаться живым. Но когда эти, зацикленные на нападениях, воины сталкиваются в бою с более сильными противниками, и их атаки не способны причинить вред противнику, эти воины обречены на провал. Оборона в бою – это то же самое, что сохранение собственной жизни. Сначала нужно сохранить себе жизнь, а уж потом лишать жизни других. Более того, это и есть техника меча, которая принесла славу моему отцу. С помощью его наставлений я быстро освою ее. Эта техника меча обязательно для меня. Нин продолжил вдумчиво размышлять над своим выбором. Мелодия 10 000 мечей и меч вспышки молнии для меня. Нин быстро принял окончательное решение. Хорошо, пусть будет меч вспышки молнии. Мелодия 10 000 мечей и сутра капли дождя. Если он был бы обычным воином, который может использовать только лишь технику одного меча, Нин, конечно, бы выбирал между техниками для самообороны. И поэтому то, что ему нужно было сейчас, так это мощная техника поражения противника сутра капли дождя. В этой технике нет оборонительных позиций, но будучи воином, способным владеть двойным мечом, для него это была совсем не проблема. Он уже выбрал технику сутра капли дождя для обороны, но для нападения он предпочел наиболее агрессивную технику меч вспышки молнии. Меч вспышки молнии и капли дождя было решение Нина. Меч вспышки молнии хоть и имеет всего 3 штриха, имеет 3 несравненно опасных позиции убийцы. Я надеюсь, Эта сила поможет мне освоить техники владения мечом, в то время как власть над огнем необходима для освоения техники сутра капли дождя, достигнуть уровня синтянь, и мои священные татуировки солнца и луны дают мне энергию для власти над огнем и водой. Власть над водой пригодится для техники багровая диаграмма девяти небес. Моя тактика самообороны должна быть настолько слаженной, чтобы даже капля воды не смогла бы просочиться сквозь нее, а нападая, мои натиски должны быть взрывоопасными, как огненный вулкан. У меня есть два меча, один для защиты, второй для нападения, и, конечно, я могу использовать оба для защиты или для нападения, на мое усмотрение. Нин быстро начал оценивать свои возможности в будущих боях, и он четко осознавал свой путь. Он знал, если в полной мере понять, как развиваться и двигаться дальше, ты никогда не выберешь неверных путей, и это поможет быстрому продвижению вперед. В войне, стратегия намного важнее, чем тактика. Ну а если говорить о развитии отдельного человека, существует поговорка, которая гласит, что планирование важнее попытки. Если бы только был известен верный путь для продвижения вперед, даже не прилагая ежедневных усилий, спустя 10 или 20 лет, все равно бы удалось достигнуть высокого уровня. Но не имея четкой цели, или же просто слепо работая над собой, можно все время топтаться на одном месте или даже вернуться назад. На тщательное изучение книг у Нина ушло 2 часа, и та толстая свеча уже сгорела наполовину. Все это время и Чуэнь, и Сноу тихо сидели в ожидании, лишь изредка обмениваясь парочкой слов. «Отец, мать», — внезапно произнес Нин. «Хаэм», — родители оглянулись на Нина, и Чуэнь спросил. «Ты уже выбрал?» Нин кивнул в ответ. «Нин, сынок, и каким же будет твой выбор? Одна или две техники?» — спросила Сноу. «Первая — это меч вспышки молнии, а вторая — сутра капли дождя. Я выбрал две», — Нин протянул две книги. «Меч вспышки молнии, сутра капли дождя?» — тихо спросил Ичуань. Будучи экспертом номер один клана Цзи Западной префектуры, несмотря на то, что с момента рождения сына он не участвовал в сражениях, его репутация продолжала расти. Это было потому, что никто не знал, насколько сильным стал Ичуань, и, вне сомнений, что даже через 10 лет, Ичуань все еще будет экспертом номер один в Западной префектуре. Поэтому его решение было исключительным. «Прекрасный выбор», — согласился Ичуань. «Мне бы хотелось услышать твой совет, отец», — поспешно сказал Нин. «У меня есть некоторые познания в технике, и ты ведь никогда не тренировался в этой технике. Поэтому даже если я передам эти знания тебе, ты не сможешь понять их. Сначала ты должен усердно заниматься, и даже участвовать в смертельных поединках, и только после всего этого я смогу успешно обучить тебя этой технике владения мечом сутра капли дождя. Не спеши», — сказал Ичуэнь. «Меч вспышки молнии и сутра капли дождя, завтра на рассвете, я передам тебе полную версию книг о техниках, и ты впервые представишь их мне. Для начала, будет достаточно того, что ты правильно освоишь все приемы и позиции», — кивнул Ичуэнь. «А через 3 дня, тебе предстоит начать сражаться в настоящих битвах. Те битвы, в которых ты привык сражаться, были слишком простые и легки. Ты будешь сражаться в настоящих битвах не на жизнь, а на смерть». Нин был озадачен. «Отец, а разве я еще не сражался в боях не на жизнь, а на смерть?» Не удержался Нин и переспросил. «В прошлом, когда ты признал, что мои навыки достигли первого уровня во владении мечом, не ты ли заставил меня сражаться и убить нескольких заключенных, приговоренных к смерти?» Он все еще помнил тот день, когда впервые убил. В тот момент все его тело разбирало дрожь, неподконтрольная ему, и хотя он осознавал, что не должен бояться, он не мог ничего поделать с этой дрожью. И судя по тому, что сказал тогда его отец, это была нормальная реакция любого человека, кто впервые совершил убийство. И лишь убив десятки людей, приговоренных к смерти, Нин стал спокойнее. «Это была не битва. Ты лишь работал над своей смелостью», — ответил Ичуэнь. «Сражаться с осужденными, они все были слабее тебя. И как это может считаться битвой не на жизнь, а на смерть? И через 3 дня ты сразишься в настоящей смертельной битве с чудовищными монстрами, обладающими силой, присущей воинам, достигшим уровня Хатюань. Монстрами?» Лицо Нина изменилось. «Эти пойманные монстры очень хотят есть и жить. Кроме того, у них нет никакой жалости к тебе», — Ичуань посмотрел на сына. «В огромной клетке ты один на один будешь сражаться с чудовищным монстром. Все значимые наследники клана Цзи должны пройти через эту битву, битва в клетке, и более половины продолжателей клана Цзи погибнут в этой клетке. Половина. На какой-то момент Нин был потрясен, но затем он успокоился, потому что знал, что женщины и рабы в разных племенах были очень плодовитыми, общая численность населения никогда не менялась. Почему? И все потому, что дикая природа заставляла племена сражаться с небесами, с землей, с демонами-минотаврами, спрятавшихся где-то в горах и равнинах, и даже с другими племенами. Не всем суждено было выжить. Даже если ты родился в семье клана Цзи, тебе все равно предстоит столкнуться с тяжелым и неустанным обучением. Выживает сильнейший. Все это было потому, что все члены клана Цзи были настолько сильны, что прославили свой клан, и он стал местной легендой.